«Ну, это...» Трое переглянулись. Они не ожидали такого ответа. Можно было сказать, что их поездка была полной тратой времени, и они почувствовали нежелание сдаваться. Чен Сяося не обращала внимания на их мысли. Теперь в ее руке была нефритовая лоза, которая появилась из ниоткуда. Указывая на подножье горы Ванини стройку, она продолжила. «Пожалуйста, посмотрите на происходящее. Вы должны понять, почему нам приходится приостанавливать наши продажи на некоторое время». Глядя в указанную сторону, они смогли увидеть все строительные работы у подножья горы. Они могли сказать, что работа шла полным ходом, и потеряли дар речи. Конечно, у семьи Чен не было времени позаботиться о тех, кто был здесь ради покупок. Если хотели купить у них хоть что-либо, им нужно было подождать завершения стройки, чтобы члены семьи Чен были свободны. Но как они могли вернуться с пустыми руками, пройдя весь путь к Уиллоу? Словно бы она могла читать их мысли, в ее руке с быстрой мыслью появилось три кожаных бутылки, и она бросила их в сторону Триау холма. Три бутылки полетели в них с молниеносной скоростью, и всадники на лошадях одновременно потянулись к ним. Держа бутылки с водой, они посмотрели на Чен Сяося с вопросами в глазах. Встречая их любопытствующие взгляды, Чен Сяося сказала: «Эти три бутылки – подарки трем старшим. Надеюсь, когда трое старших покинут деревню Уиллоу, вы сможете помочь нам распространить информацию о том, что семья Чен временно прекратила всю торговую деятельность. Мы планируем возобновить ее через 3 месяца и будем благодарны, если пока все не будут тревожить Уиллоу». Уиллоу всегда была тихой деревней, ее жители простые и добрые. «Я не хочу, чтобы эти невинные люди пострадали от других. Любой, кто продолжит пытаться вмешиваться, понесет ответственность за свои действия. Пожалуйста, помогите нам передать это сообщение». Закончив, она попрощалась с ними со сложенными руками. Глава 113. С бутылками в руках, Трия начала горько улыбаться. Они знали, что у них не было шансов войти в Чен. Чен Сяося не оставила им больше никаких оправданий. Но получив бутылки с духовной водой в подарок, они почувствовали себя чуточку лучше. Конечно, они быстро поняли реальный смысл всего этого и решили не продолжать. «Хорошо, мисс Чен, мы поняли, мы распространим слова среди общественности, что семья Чен продолжит продажи только через 3 месяца. Прощайте, мисс Чен. Прощайте, мисс Чен. До свидания, мисс Чен». Чен Сяося слегка вздохнула, когда увидела, что они ушли. Она надеялась, что это купит им 3 месяца мирной жизни. Лю Тяньшань, который все еще стоял рядом, не мог не взглянуть на человека, стоящего на склоне холма, и спросить: «Шимы, я могу сделать что-либо для вас?» «Нет», — сказала Чен Сяося, покачав головой. «Тяньшань Шисюн, продолжай наблюдение за этой областью». «Хорошо», — ответил Лю Тяньшань и тут же начал действовать. Чен Сяося не сразу вернулась домой, а продолжила кататься на спине льва, бродя. Прошло не так уж много времени, прежде чем маленькая Юйтен появилась с улыбкой. «Юная госпожа, я выбросила Нин Сюнь Цзуна и его двух друзей. Хе-хе-хе, они ведь не мертвы, верно?» — спросила Чен Сяося в шутку, слыша коварный смех Юйтен. «Мертвы? Нет, просто с ограниченными возможностями». Маленькая Юйтен небрежно махнула рукой. «Они так раздражают, приходя сюда снова и снова. Я просто убедилась, что они больше никогда не смогут ходить». Конечно же, Нин Сюнь Цзун и его одноклассники теперь уже больше не смогут ходить. Это произошло тем утром, когда они последовали за тремя старейшинами. Они убедились, что отстали на несколько миль, чтобы избежать обнаружения. Нельзя было сказать, что они вообще хоть кого-то преследовали, не зная об этом. Просто что, маленькая Юйтен практически сразу заметила их появление. Маленькая Юйтен, у которой никогда не было хорошего впечатления об этой компании, конечно же, не пощадила их, когда ей приказали выбросить их. Как только они последовали за старейшинами в небольшой лес, маленькая Юйтен приказала белому тигру напугать лошадей. Как могли те лошади со спокойным характером не испугаться тигра? Один рык от тигра, и те трое были сброшены со своих лошадей. Прежде чем они даже сумели отреагировать, несколько лос рассекли воздух прямо к ним и раздавили их коленные чашечки. Все трое упали на землю одновременно, крича от боли. Чего они не знали, так это того, что листья на виноградной лозе превратились в острые лезвия, врезавшиеся в их ноги и разрубившие их сухожилия на кусочки. Трое старейшин на обратном пути случайно увидели троих на дороге и были шокированы тем мучительным состоянием, в котором они находились. Они обнаружили, что одним из них был Нин Сюнь Цзун, поэтому посадили всех трех на лошадей и бросились назад в резиденцию Нин в городе так быстро, как могли. Это вызвало большое волнение в Нин, немедленно вызвавших доктора, чтобы проверить их состояние. Все в Нин, а также ученики школы Божественного Кондора, ждали доктора перед жилым кварталом. Что с ними произошло? Как Чжоу Шиди и Нин Шиди получили такие серьезные раны? Мы не знаем, куда отправились Чжоу Шиди, Гу Шиди и Нин Шиди сегодня. Все, что мы знаем, так это то, что они вернулись ранеными. Это выглядело серьезно. Думаете, они отправились в семью Чен Вуилоу? Определенно нет. Разве учитель Му не отдал приказ, что никому не разрешено идти в Уиллоу? Они бы не посмели, верно? Глава 114. Прибыл кто-то очень сильный, кто мог быть таким жестоким и сделать с ними такое. Как они посмели так поступить с кем-то из школы Божественного Кондора? Никто из Нин ничего не сказал. Кроме низкого плача от женщины в доме, единственным слышимым шумом была болтовня учеников. Всем было любопытно, кто ранил Нин Сюнь Цзуна и остальных. Трое старейшин остались со стариком Нин, молчаливо утешая его. Они надеялись, что он сможет пройти через это. Через некоторое время дверь спальни наконец открылась, и откуда вышел старик с медицинской коробкой. Он был доктором, нанятым семьей Нин. «Доктор Вэнь, какой прогноз у моего Цзунера?» Старая мадам не позаботилась даже о том, чтобы вытереть слезы, и быстро схватила доктора, выходящего из комнаты, нетерпеливо спрашивая: «Мадам, помедленнее, помедленнее». Доктор Вэнь попытался упокоить старую мадам, которая выглядела так, словно она скоро потеряет сознание, но у него все равно не было другого выбора, кроме как рассказать правду. «Господин, мадам, у юного господина, как и у двух других, одинаковое состояние. Все их травмы на ногах. Помимо мелких порезов, есть еще две серьезные проблемы. Первая в том, что их колени были сильно раздавлены, а другая в том, что сухожилия на их ногах разрезаны. Боюсь, они никогда более не смогут стоять». «Нет», — завопила мадам, — «мой Цзунер, мой внучек». Она несколько раз ударила себя по груди, и внезапно ее тело онемело, начиная падать назад. Пораженные служанки, молодые и старые, все бросились к ней, чтобы не дать ей упасть. «Госпожа, госпожа, с вами все в порядке? Госпожа, госпожа, доктор, пожалуйста, подойдите и проверьте мадам». Внезапно молодые и старые служанки подняли шум. Старик Нин почувствовал себя так, словно его ударила молния. Он даже не мог понять, что вообще происходило. Глядя на свою жену, которая плачет и теряет сознание, он никак не отреагировал на это. В его голове была только одна мысль: его внук был искалечен. Он больше никогда не сможет стоять снова. «Нин Лади, Нин Лади». Старик Линь увидел, что его хороший друг был в шокированном состоянии и почувствовал себя ужасно. Он не мог не утешить его. «Нин Лади, успокойся, мы что-нибудь придумаем. Помнишь, как мы слышали о пилюлях, Дань, которые могут излечивать отрубленные сухожилия? Мы просто должны найти такие пилюли для Сюнь Цзуна». Старик Цурань присоединился к утешению старика Нин. «Нин Лади, пока с Сюнь Цзуном все в порядке, мы сможем найти способ вылечить его». Вот именно, ранее люди принимали такие пилюли и их сухожилия восстанавливались. «Нин Лади, просто успокойся». После слов своих хороших друзей, старик Нин наконец оправился от шока. Внезапно он, казалось, постарел на несколько лет. Его ранее выпрямленная спина немного сгорбилась. «Нин Лаа, что именно произошло?» Наконец слова дошли до Му Цинтуна, который восстанавливался от травм в комнате для гостей. Увидев, как он пришел, старик Ду сказал остальным: «Давайте найдем место, где сможем присесть и поговорить». Через 2 часа резиденция Нин наконец вернулась к своей обычной тишине. Несколько человек сидело в гостиной Нин. Никто из них не выглядел слишком счастливым. Особенно старик Нин, выглядящий еще более удрученным. Его драгоценный внук никогда более не сможет стоять, как он мог быть счастлив. Му Цинтун также выглядел страшно мрачным. Отдохнув в течение нескольких последних дней, он поправился. Он не ожидал, что трое его учеников сегодня станут инвалидами. Что он мог сказать руководству школы, будучи их учителем? «Старейшины, вы должны знать о том, что произошло, верно?» Му Цинтун пристально уставился на них. Он знал, что это они спасли и возвратили тех троих. Они должны были знать о том, что именно произошло. Глава 115. По правде говоря, они действительно понятия не имели, что произошло. Старик Линь глубоко нахмурился и несчастливо проговорил: «Учитель Му, мы не знаем. Как это возможно? Вы. Мы спасли их и вернули назад с середины дороги, но мы не видели, кто их ранил. Лицо старика Цуаня потемнело. Он был недоволен тем, что Му Цинтун, будучи простым боевым духом, 4, осмеливался задавать им вопросы. Старик Нин тяжело сказал: «Три моих брата, я верю вашим словам, Нин Лади, у нас действительно нет причин лгать». Старик Ду вздохнул и рассказал историю о том, как они столкнулись с Чен Сяося по пути в Уилау. Му Цинтун был удивлен тем, что они пошли в Уилау. Его темное лицо потемнело еще больше, и он выпалил: «Как вы могли пойти в Уилау? Следи за собой». Из старика Линь вырвалась сильная ци, надавившая на Му Цинтуна. Он сердито закричал: «Му Цинтун, не думай о себе так высоко только потому, что ты учитель в школе божественного кондора. Кто ты, по-твоему, такой? Ты думаешь, что можешь говорить мне, что я могу делать, а что нет? Это смешно». Ци, которая могла покрыть небо и землю, направилась к Му Цинтуну, затрудняя даже его дыхание. В конце концов, он понял разницу между боевым духом, 4, и боевым королем, 5. Он не был ему ровней. К счастью, это был только старик Линь. Если бы такое сделали все трое одновременно, он был бы в еще худшем состоянии. Тьфу! Му Цинтун не смог проконтролировать выплескивающуюся кровь и выплюнул глоток крови. Он был ранен только одним ци старика Линь, Хайрем. Видя, что он уже преподал ему урок, старик Линь наконец остановил свою ци. Его высокомерное отношение прояснило, что Му Цинтун был ничем в его глазах. Если бы он не был частью школы божественного кондора, эти старики уже давно бы выбросили его за двери. Остальные трое действовали так, словно они ничего не видели из того, что только что произошло. Му Цинтун медленно опустил свою высокомерную голову. Старик Цуань достал бутылку с водой и сказал: «Это вода, подаренная нам Чен Сяося из семьи Чен. Мы все выпили этой воды, духовности в ней 70%. Это не то же самое, что вода непосредственно из духовной вены, но для духовного источника это качество уже среди лучших». Старик Нин взял чашку и наполнил ее духовной родниковой водой. Сразу же можно было почувствовать духовный воздух, поражающий их лица. Все испытали приятное чувство. Опустошив свою чашку духовной родниковой воды, его чувство усталости практически исчезло. Старик Нин не мог не вздохнуть. Это действительно хорошая вещь. Неудивительно, что они могут разводить различные виды духовных животных. Даже злобные звери со временем превратятся в мистических зверей, если продолжать поить их этой водой. Старик Линь повторил запрос Чен Сяося: «Что, семья Чен не будет ничего продавать в течение 3 месяцев?» Снова выпалил Му Цинтун. Все старики проигнорировали его, даже Му Цинтун понимал, что с их статусами, эти старики не лгали бы. Похоже, они не смогут войти в Уилау еще 3 месяца. Это заставило учителя, который прибыл слишком рано, почувствовать себя непримиримым. «Это не имеет никакого значения для нас. Будете ли вы трое ждать здесь?» Было похоже, что старик Нин в данный момент мог принять любую новость. Он не был удивлен. Старик Ду нахмурился и сказал: «Для начала я отправлю сообщение секте и выясню их мнение по этому поводу. Думаю, что, поскольку не можем купить духовных животных, мы можем просто купить много духовной родниковой воды. Духовной родниковой воды хватит для всех». Глава 116. «Правильно, мы не можем позволить себе обидеть семью Чен. Давайте подождем 3 месяца и оценим все по-новому». Старик Линь решил подождать. Старик Цуань кивнул. Похоже, он просто решил сделать то, что решат остальные. Если решат подождать, он подождет с ними. Если решат уйти, он уйдет с ними. Новые новости о Чен из Уилау вызвали еще один шум. Кроме сообщения непосредственно от Чен Сяося, что в течение 3 месяцев не будет торгов, что удивило и разочаровало всех, другая новость также поразила всех остальных. В семье Чен есть укротитель зверей уровня мастера, 2. Эта новость снова подняла волну среди общественности. Члены имперской семьи также услышали об этом. Император Дафэн больше не мог молчать. Он отправил своего человека в деревню Уилау в провинции Цинань, чтобы тот выяснил, сколько укротителей зверей в семье Чен, и были ли они обычными укротителями зверей или мастерами. Как только новости достигли большего количества людей, все больше семей отправило своих людей для подтверждения этого в Уилау. На этот раз было 3 месяца на подготовку покупки духовной воды и духовных животных. В соседнем городе Ююань все говорили только о семье Чен. Когда дело дошло до укротителей зверей среди Чен, все дивились этому, словно они видели все своими собственными глазами. Каждый член семьи Чен тут же стал знаменитостью. Внутри самой большой гостиницы Ююань двое загадочных посетителей обедали в своей гостевой комнате, слушая, как остальные болтают о семье Чен снаружи их комнаты. «Госпожа, должны ли мы пойти проверить Уиллоу?» Слуга, одетый в мужскую одежду, на самом деле был служанкой, а миловидный ученый – юной леди. Девушка под прикрытием ученого нахмурила свои красиво изогнутые брови и сказала: «Можешь пойти одна, если тебе интересно». «Ох, госпожа, не говорите так, давайте посмотрим, действительно ли в семье Чен есть духовный источник, и действительно ли у них есть укротители зверей. Если нет, мы откроем правду миру и назовем их лжецами». Маленькая служанка сказала это с чрезвычайным чувством праведности. Мисс ученая бросила на нее взгляд и небрежно сказала: «Откуда тебе знать, что они лгут? Вдруг это правда? Ох, госпожа, они могут надурить других, но вы же не поверите в такую глупость, которую придумали простые люди. Духовный источник, думаю, их всех провели обычные люди. Не смотри свысока на других». Мисс ученая подняла чашку чая и сделала глоток. Она повторила: «Нет необходимости говорить такое о других только потому, что ты хочешь проверить их. Я уже столько раз говорила тебе, чтобы ты не делала поспешных выводов. Бывает, происходит такое, что даже когда ты видишь все своими собственными глазами, ты не можешь сказать правду, не говоря уже о чем-то таком. Госпожа, а что вы думаете? Вы хотите пойти?» Не зная, что ответить, маленькая служанка просто пропустила тему Чен и прямо попросила ее пойти. Госпожа ученый подумала немного и медленно проговорила: «Раз уж мы уже вышли, можем немного побродить по округе. Я знала, что вы скажете «да, госпожа». Прекрасно. Я хочу увидеть, какие в семье Чен есть мистические звери. Если они мне не понравятся, я убью их всех. Любое озорное поведение с твоей стороны, и я больше никуда тебя с собой не возьму. Простите меня, госпожа, простите». Никто не знал о разговоре, который произошел в гостевой комнате, не говоря уже о семье Чен в Уиллоу. С другой стороны, заместитель декана школы Божественного Кондора также прибыл в город Далин. Хотя они узнали о новостях во время своего путешествия и были шокированы, у них не было другого выбора, кроме как продолжить свой путь к месту назначения. Глава 117. Относительно того, собирались ли они ждать 3 месяца перед входом в Уиллоу, они еще не решили. Заместитель декана был в ярости, когда увидел 3 искалеченных учеников. Он поклялся, что получит за них справедливость. Но кто был виновником? Нин Сюнь Цзун и остальные были уверены, что это было сделано Чен, поскольку они видели приближающиеся к ним лозы, прежде чем потеряли сознание. И единственной виновницей, которая могла использовать лозы в качестве своего оружия, была никто иная, как Чен Сяся. Не говоря уже о том, что все ученики, которые были в семье Чен, были выброшены из Уиллоу лозами. Все доказательства указывали на то, что виновником должна была быть Чен Сяся. Но почему Чен Сяся напала на них? Это было еще одной загадкой. Несмотря на то, что у него не было ответа на этот вопрос, заместитель декана все равно махнул рукой и решил пойти выяснить это у Чен Сяся на следующий день после того, как немного отдохнет. Покинув Далин, Чжубо вернулся на свою территорию на максимально возможной скорости вместе со своими духовными животными и водой, поместье Зеленой Горы. После возвращения в свое поместье Чжубо даже не отдыхал, а сразу же вызвал своего сына в свой кабинет. Прошло не так много времени, когда прямо перед ним появился молодой мужчина. Его красивое лицо было очень похоже на лицо Чжубо. Он действительно был его сыном Чжу Сян Юем. «Отец, ты дома?» Чжу Сян Юй поприветствовал своего отца, подошел и сел на пустое место. Чжубо слегка кивнул и, глядя на своего 20-летнего сына, спросил: «Какова ситуация во всех странах?» «Ничего серьезного не произошло, папа, а что могло произойти?» «На данный момент самая обсуждаемая тема касается семьи Чен в Уиллоу. Это вызывает хаос в Дафэн». Вспоминая все новости и слухи о семье Чен за последнее время, Чжубо не смог удержаться от яркой улыбки. Небрежно прислонившись к стулу, Чжу Сян Юй спросил: «Отец, ты только вернулся. Почему ты вызвал меня, даже не отдохнув?» «Естественно, это потому, что мне есть что обсудить с тобой». Чжубо уставился на своего сына, что только отдыхал перед своей собственной семьей, и слегка проговорил: «В последнее время тебе совсем нечем заняться, так почему бы тебе не съездить в деревню Уиллоу в провинции Цинань?» «Что? Снова Уиллоу?» Чжу Сян Юй нахмурил свои подобные на мечи брови и сказал: «Отец, ты только что вернулся, причем именно из того места, почему мы должны пойти туда снова? В деревне Уиллоу произошло что-то еще? Ничего не произошло, ответил Чжубо, слегка качая головой. Мне нужно, чтобы ты доставил кое-что семье Чен. С этой доставкой не должно ничего произойти. Доставка? Чжу Сян Юй стал серьезней, садясь прямо. Отец, должны ли мы пригласить старейшин для обсуждения? Не нужно. Я вызвал тебя, потому что хочу, чтобы ты позаботился об этом. Нет нужды звать старейшин. Чжубо слегка улыбнулся. Подумав о Чен Сяся и взглянув на своего драгоценного сына перед собой, он почувствовал себя очень довольным. Чжу Сян Юй был очень чувствительным. Он заметил тот странный способ, которым его отец смотрел на него, так что тут же поднял свою защиту. «Отец, ты планируешь что-то еще? Не пытайся подставлять меня, иначе я больше не приду домой. Я пойду к маме и оставлю тебя здесь одного. Кашель, кашель, кашель». Чжубо был слегка смущен тем, что его шантажировал его собственный сын. Он показал ложную строгость и сказал: «Какой еще заговор? Я просто хочу, чтобы ты занялся доставкой в семью Чен. Кроме того, я хочу, чтобы ты остался на некоторое время в долине и проследил за всеми сильными личностями и продажами духовной воды и животных Чен. Все это имеет важное значение для нашего бизнеса, ты понимаешь?» Глава 118. «Это так, управляющие Бай и Линь, идиоты? Почему они не могут справиться с этим?» Чжу Сян Юй был недоволен двумя своими подчиненными. Уголки рта Чжубо сформировали загадочную улыбку. «Не знаю, идиоты ли они, но я знаю, что они не могут противостоять семье Чен, точнее, они не могут противостоять Чен Сяся. Чен Сяся, это дочь Чен Би Юаня?» Чжу Сян Юй был слегка удивлен. «Ты имеешь в виду, что Чен Сяся могущественнее своего отца Чен Би Юаня? Я не могу гарантировать того, что она могущественнее Чен Би Юаня. Но кроме убеждения в том, что наша доставка доставлена безопасно, тебе также нужно выяснить, являются ли отец и сыновья Чен главными укротителями зверей или это скрытая Чен Сяся. Судя по отчетам управляющих Бай и Линь, леди Чен Сяся – настоящий мастер». Услышав слова своего отца, на лице Чжу Сян Юя появилась яркая улыбка. Он кивнул. «Это интересно. 16-летняя мастер определенно будет помогущественнее Чен Би Юаня. Сян Эр, также есть еще одна вещь, на которую тебе нужно обратить внимание», сказал Чжубо настолько серьезно, насколько смог. Чжу Сян Юй заметил серьезность и осторожность своего отца, поэтому также стал серьезнее. «Отец, скажи, все, что имеют Чен, появилось так внезапно. Тебе нужно выяснить, откуда это все появилось». А, услышав это, Чжу Сян Юй приостановился на мгновение и замолчал. Чжубо знал, что его сын обдумывал это, поэтому не прерывал его. Через некоторое время Чжу Сян Юй поднял голову и сказал: «Отец, ты прав. Все имущество Чен появилось примерно 6 месяцев назад. Чен Би Юань и его семья жили в Уиллоу в течение 3 лет. Они всегда были нормальной семьей. Если бы не духовные животные, никто никогда не заметил бы такую маленькую деревню». Чжубо кивнул, ничего не сказав. Чжу Сян Юй продолжил свои размышления. «По слухам, Чен Би Юань получил серьезные травмы и 6 месяцев назад не мог даже встать с кровати. Именно тогда за их домом появился духовный колодец. После этого появились ранчо и пруд, а также все духовные животные. Все появилось так внезапно. Они явно не принадлежали семье Чен изначально». «Ты совершенно прав, Сян Эр. Хороший анализ. Согласно расследованию трактирщика Чжу и управляющего Бай, все их имущество, казалось, появилось совершенно неожиданно, словно они были одарены им. Разве это не странно?» «Это и правда очень странно». Отец и сын были ошеломлены. Они не могли понять, откуда взялись все вещи Чен, причем каждый последующий предмет был еще более впечатляющим, нежели предыдущий. «Поскольку это так странно, мы должны выяснить, что происходит». Чжубо глянул на своего собственного сына и слегка улыбнулся. «Ты ведь в состоянии справиться с этим, верно?» Трудно сказать. Чжу Сян Юй не бил себя в грудь и не давал больших обещаний, но блеск в его глазах выглядел так, словно он дал какую-то клятву. Чжубо просто быстро постучал по столу и напомнил своему сыну: «Возможно, ты найдешь ответ, когда доставишь все в семью Чен». «Ох, хорошо, я попробую». После того, как отец и сын договорились, Чжубо рассказал своему сыну о тех вещах, о которых просила Чен Сяся. Услышав это, Чжу Сян Юй стал еще любопытнее. Хлопнув ладонью по столу, Он решил отправиться как можно скорее. Глава 119. Чжубо счастливо рассмеялся. В то же время он был полон надежды. Но вот на что именно он надеялся, знал только он. Деревня Уиллоу. Чен Сяося понятия не имела, что неприятности придут волна за волной. Она только закончила осматривать холмы и собиралась идти домой, когда путь ей преградила деревенская женщина. Этой женщиной была Цухуа Данин, мать Лю Тяньшаня. «Ох, Сяося, Сяося, так ты здесь!» Цухуа Данин в цветочном наряде широко улыбнулась, словно она только что увидела свою собственную дочь. «Цухуа Данин, вы искали меня?» Сяося была слегка удивлена. Цухуа Данин улыбнулась и кивнула. Она схватила Чен Сяося и начала идти. «Сяося, ты всегда такой вежливый ребенок. Я давно хотела пригласить тебя к себе домой, но это так сложно. Ты должна прийти ко мне сегодня. Данин приготовит тебе чего-нибудь вкусненького». «Цухуа Данин, я не голодна». Чен Сяося слегка поборолась и вырвалась из схватки монстра, но она не могла просто повернуться и уйти, поэтому последовала за ней, спрашивая. «Цухуа Данин, вам нужна какая-то помощь от меня?» «Ничего, конечно, нет. Даже если бы и да, я бы не попросила помощи леди». Цухуа Данин все еще выглядела счастливой. «Следуй за Данин. Просто приди ко мне в гости». «Хорошо, Цухуа Данин, почему бы мне не прийти к вам в другой день?» «Хорошо». Чен Сяося не планировала сегодня посещать чей-либо дом, поэтому попыталась деликатно отказать ей. «Теперь хорошо. Это должно быть прямо сейчас. Ох, просто следуй за Данин». Аркх, не понимая, что вообще происходит, Сяося пришлось последовать за ней и узнать. Сделав несколько поворотов, они оказались в доме Лю Тяньшаня, простой соломенной хижине, через которую ветер дул во всех направлениях. Это было на старой стороне, которая длилась на несколько кварталов, поэтому он не выглядел слишком плохо. «Давай, Сяося, заходи», – неистово пригласила Цухуа Данин. У Чен Сяося не было другого выбора, кроме как последовать за ней в дом Лю Тяньшаня. Вскоре, войдя в дом, она увидела мужчину в лазурном наряде, стремительно смотрящего на нее. Еще до того, как Чен Сяося даже успела спросить хоть что-либо, Цухуа Данин схватила ее руку и начала тянуть к мужчине, продолжая улыбаться. «Сяося, это двоюродный брат Тяньшаня, сын моего старшего брата, мой племянник. Его зовут Чжан Цзиньлай. Пепе, Цзинь, золото, Лай, приди». «Чжан Цзиньлай, почему бы не просто Цзинь Фулай, разве так не было бы лучше? Пепе, фу, удача», — проворчала Чен Сяося в своих мыслях, встав на месте. Цухуа Данин не смогла подтянуть ее ближе, поэтому шокированно спросила: «Сяося, что такое? Иди посиди с нами». «Нет, все в порядке». Чен Сяося покачала головой. Хотя она ничего не сказала, но видя это, как кто-то из современности, она довольно неплохо поняла, что происходит. Она должна была купить тофу и ударить своей головой по ним. «Пепе, китайское высказывание. Цухуа Данин, у меня все еще есть дела, поэтому мне нужно идти. Если у вас есть проблемы, можете пойти завтра найти Тянь Шань Шисюна. Он позаботится о них для вас». Как только закончила, она начала уходить, даже не оглядываясь назад. «Сватовство, она, должно быть, шутит. Сяося, Сяося, ох, не будь таким ребенком. Может, ты сначала посмотришь?» Цухуа Данин последовала за ней, крича по пути: «Незачем. У меня есть несколько дел дома». «Цухуа Данин, Сяося придет к вам в другой день». Взглянув на Чен Сяося, что уходила все быстрее и быстрее, Цухуа Данин наконец остановилась. Полное разочарование, она сказала: этот ребенок, наш Цзиньлай такой хороший ребенок, что ей в нем не понравилось». Вернувшись домой, Чен Сяося, наконец, глубоко вздохнула и забыла обо всем, что только что произошло. Глава 120. «Шимы, тут тебе письмо». Снаружи дома раздался голос Лю Даньхуана. Чен Сяося была слегка удивлена и сказала: «Письмо мне? Да, оно адресовано тебе». Чен Сяося вышла наружу и взяла от него письмо. Оно действительно было адресовано ей. Изящный почерк предполагал, что оно было написано женщиной. Видя, что она не сразу открыла и прочитала письмо, Лю Даньхуан поднял еще одну тему. «Шимы, в деревню приходит все больше и больше людей. Мы не можем никого прогнать». «О, все незнакомцы снаружи?» — небрежно спросила Чен Сяося, положив письмо в рукав. Лю Даньхуан покачал головой. «Нет, многие из них – родственники жителей деревни. Я понятия не имею, что происходит. Одна семья, вторая, у многих из них родственники в гостях. Мы никогда ранее не видели, чтобы они приходили в гости, а теперь они все пришли одновременно. Просто игнорируйте их, пока они не вызывают неприятностей. У Чен Сяся было смутное предположение, но она решила игнорировать их. «Хорошо, Шимэй, что-нибудь еще?» – спросил Лю Даньхуан, полный уважения. Чен Сяся посмотрела на него, небрежно отвечая: «Ничего, можешь идти по своим делам». «Хорошо». Лю Даньхуан обернулся и ушел. Глядя на его силуэт, Чен Сяся потерла виски. Эти ужасные сватовства заставляли ее голову болеть. «Юная госпожа, поскорее прочитайте письмо». Счастливый голос маленькой Юйтен напомнил Чен Сяся о том, что она только что получила письмо. Она достала письмо из рукава и посмотрела на него. «Интересно, какая леди из престижной семьи написала мне письмо? Лучше бы это не было еще одной уловкой некоторых родственников». «Хе-хе, юная госпожа, с этого момента у вас будет все больше и больше родственников. Теперь вы уже не можете отступить назад. Все-то ты знаешь, ты, мелкая». Чен Сяся открыла письмо и начала читать. Увидев приветствие, уголки ее рта дернулись. С каких это пор она стала чьей-то маленькой сестрицей Сяся? В письме было не так много слов, поэтому она быстро прочла его. Внизу была подпись «Ученый». Похоже, этот человек не хотел раскрывать свою истинную личность. И они просили ее встретиться, должна ли она принять участие в этой встрече? Если не придет, этот человек лично придет в Уиллоу. «Юная госпожа, какой-то ученый пригласил вас на свидание», — спросила удивленная маленькая Юйтен. Чен Сяся взмахнула письмом в руке и спросила: «Что ты думаешь, должны ли мы пойти?» «Конечно, почему нет?» «Юная госпожа, разве вы не говорили мне, что мужчины и женщины любят ходить на свидания? Тогда этот ученый, должно быть, мужчина, и он хочет пригласить вас на свидание». Маленькая Юйтен начала сплетничать изнутри измерения. «Чушь!» Чен Сяся не была уверена, смеяться ей или плакать от этого комментария. «ТСК, я уверена, что это девушка. Возможно, нам стоит пойти посмотреть, что у нее за игра. Тут сказано ученый. Разве все ученые не мужчины? Только потому, что подписано ученый, это еще не значит, что это ученый на самом деле. Возможно, это обманка». Болтая с маленькой Юйтен, Чен Сяся подошла к ранчо. «Юная госпожа, разве вы не идете на свидание? Зачем вы пришли сюда?» «Конечно же, чтобы выбрать духовное животное, которое возьму с собой». «Зачем?» «Принести в подарок». «Вам нужно принести подарок, чтобы встретиться с кем-то?» «Да». Когда Чен Сяся прибыла на долину, где они должны были встретиться, она увидела двух человек, постарше и помладше. А увидев два сказочных красивых лица, она подошла к ним и протянула им двух милых котят, которых взяла с собой. «Вот, подарки для вас». Глава 121. Котятки. Юная служанка улыбнулась с приятным удивлением. Ее привлекательные большие глаза превратились в форму новолуния. Чен Сяся кивнула и сказала: «Думаю, они вам понравятся». Красивая ученая, стоявшая в сторонке, посмотрела на Чен Сяся своими большими глазами, удивленно спрашивая: «Почему ты не удивлена?» «Почему я должна быть удивлена?» Чен Сяся взглянула на нее. У симпатичной ученой перед ней черты лица были словно с картины. Ее красивое лицо было светлым и нежным, как у прекрасного нефрита. Ее очарование тянуло сердечные струны каждого. «Только если бы была слепой, подумала бы, что это мужчина. Мы встречались ранее?» — подозрительно спросила симпатичная ученая. Рационально это было невозможно, поскольку она отправила письмо вскоре после того, как прибыла в Далин. Было невозможно, чтобы Чен Сяся встречалась с ней ранее. Маленькая служанка с котятами в руках даже не подумала об этом, тут же отвергая эту идею. «Госпожа, это невозможно. Мы только прибыли сюда, как она могла видеть нас раньше?» «Эх, ты!» — ее служанка проговорилась, но красивая ученая не разозлилась на нее. Она несколько раз взглянула на Чен Сяся, а затем слегка улыбнулась. «Ходили слухи, что ты укротитель зверей уровня мастера 2, это правда?» «Это важно?» — Чен Сяся улыбнулась. «Кто бы ни был укротителем зверей, никто не сможет изменить этого. Пусть это буду я, или мои родители, а может, мои братья, или сестра. Они те, кто они есть, и не могут стать нами. Я не права?» «Ты совершенно права. Неважно, кто укротитель зверей, пока в вашей семье он точно есть». Красивая ученая нежно улыбнулась. «Общественность слишком упрямая. Они утомляют себя, а также утомляют других». «Ай, госпожа, о чем вы говорите? Я не понимаю». Маленькая служанка прервала их разговор и обратилась к Чен Сяся. «Мисс Чен, поскольку вы подарили нам этих котят, мы не будем усложнять вам жизнь, но я хочу своими собственными глазами увидеть, как вы приручаете этих мистических зверей. Ну как, вы посмеете, Сзюнер, не будь груба с младшей сестрой Сяся, слегка отругала красивая ученая. Госпожа, я не запугиваю ее, я просто хочу увидеть, как она укрощает мистических зверей и делает ли она это так же, как мы. Вы обе тоже укротительницы зверей? Слушая разговор между госпожой и ее служанкой, Чен Сяся была по-настоящему удивлена, глядя на двух красавиц разных возрастов перед собой. Они также были укротителями зверей, или, лучше было бы сказать, что Чен Сяся, наконец, столкнулась с настоящими укротителями зверей этого мира. Маленькая служанка гордо подняла голову, а красивая ученая просто улыбнулась. Вроде того, но мы не достигли уровня мастера, как младшая сестра Сяся. Госпожа также вполне способна, хорошо. Маленькая служанка была слегка недовольна, затем она снова повернулась, чтобы обратиться с просьбой к Чен Сяся. «Мисс Чен, не могли бы вы показать нам, пожалуйста, вы действительно хотите это увидеть?» Чен Сяся могла сказать, что даже эта маленькая служанка вежлива и в ее словах нет унижения. Она не могла не сказать: «Если ты действительно хочешь это увидеть, то ладно, но вы должны предоставить мистического зверя. Я укращу его перед вами, иначе вы не будете убеждены». «Чепуха, конечно, я буду», — ответила маленькая служанка с несчастным видом. Затем она открыла мешочек, который был у нее на талии, и из ниоткуда появился маленький снежный барс. Похоже, он был еще детенышем. Детеныш снежного барса почувствовал незнакомый запах и прорычал на нее, глядя на нее с тревогой. Глава 122. Маленькая служанка рядом почувствовала гордость за своего любимого питомца и злорадно сказала: «Что теперь, моя Сясю и прямо здесь, ты можешь приручить ее?» «Конечно». Чен Сяся с интересом посмотрела на детеныша снежного барса. По правде говоря, сильный и милый снежный барс заставил ее сердце зудеть. Она, конечно же, не будет против того, чтобы у нее их появилась целая группа. «Ну тогда поторопись». Маленькая служанка могла выглядеть беспечно, но вот красивая ученая рядом была гораздо серьезнее. Она пристально посмотрела на Чен Сяся, предвещая нечто плохое. «Я могу приручить ее, но я должна быть откровенна в кое-чем». Чен Сяся, наконец, отвела свой взгляд от снежного барса и ярко улыбнулась госпоже и ее служанке, говоря: «То, как я приручаю их, отличается от вас. Как только приручаю их, они признают меня своей хозяйкой. Если я не подарю их кому-либо еще, никто больше не сможет забрать их у меня. Вы уверены, что хотите, чтобы я приручила ее? Ты хочешь сказать, что, как только приручишь Сясюэ, она будет слушаться только тебя? Она будет просто игнорировать меня?» Глаза маленькой служанки расширились от недоверия. Чен Сяся улыбнулась и кивнула. Затем она повернулась, чтобы взглянуть на красивую ученую, говоря вызывающим тоном: «Старшая сестра ученая, что ты думаешь? Я не верю в это», — громко крикнула маленькая служанка. «Госпожа, пусть попробует. Я не верю, что Сясюэ больше не будет меня слушаться. Я не верю в это. Мисс Цзюнер, веришь ты или нет, это другая история. Если я приручу ее и твоя Сясюэ станет моей Сясюэ, ты будешь сражаться со мной за нее? Приручи. Сейчас же приручи ее. Прямо сейчас. Я хочу увидеть, как ты приручишь ее. Сясюэ не будет слушаться тебя. Ни за что». Слушая ее детские слова, Чен Сяся не смогла удержаться от смеха. Красивая ученая также покачала головой и беспомощно рассмеялась. «Сзюнер, неуместно так говорить, и ты не можешь плакать, если проиграешь». «Госпожа, я давно уже не плакала, не смущайте меня, хорошо?» Маленькая служанка смущенно опустила голову. Затем она снова посмотрела на Чен Сяся и сказала: «Мисс Чен, попробуй, давай посмотрим, будет ли Сясюэ слушаться тебя». «Хорошо, мисс Цзюнер, ты неоднократно просила меня приручить снежного барса. Когда она станет моей, я не верну ее тебе, даже если ты будешь плакать». Как только закончила говорить, она быстро подошла к снежному барсу и, прежде чем та успела отступить, громко прокричала: «Собрать». В следующий момент, под пристальными взглядами красивой ученой и ее служанки, снежный барс исчез. Они даже не видели, как он исчез. Ошеломленная маленькая служанка спросила: «Где Сясюэ? Куда она пропала?» Ученая красавица нахмурила свои красиво изогнутые брови и внимательно огляделась. Она нигде не видела снежного барса, словно бы он действительно растворился в воздухе. «Ты просто спрятала Сясюэ, не так ли? Маленькая служанка подумала лишь об одной возможности. Она осмотрела Чэн Сяося сверху вниз, пытаясь понять, куда она могла спрятать снежного барса. Чэн Сяося небрежно стояла там, позволяя ей смотреть на все, что она хочет, даже позволила обойти себя несколько раз, прежде чем улыбнулась и спросила. «Все еще не нашла? Это невозможно. У тебя нет духовного звериного мешочка? Куда ты дела, Сяосюэ?» Маленькая служанка повернулась, чтобы взглянуть на свою госпожу. «Госпожа, куда мисс Сяося дела, Сяосюэ? Если даже ты не знаешь, то я уж точно не знаю. Ты права, что у младшей сестры Сяося нет духовного звериного мешочка. Только у нее есть ответ на твой вопрос». Глаза красивой ученой заблестели. «Младшая сестра Сяося, не пора ли Сяосюэ снова появиться?» Глава 123. «Это не проблема. Сяосюэ, выходи». Чэн Сяося взмахнула рукой, и из ниоткуда появился снежный барс. Это был именно тот, который исчез ранее. Прямо перед их глазами снежный барс появился из ниоткуда. На этот раз снежный барс не вернулся на сторону своей изначальной хозяйки, а послушно остался рядом с Чэн Сяося. Ее владелец уже поменялся. Маленькая служанка была в шоке. Сначала она безучастно смотрела на бросившего ее снежного барса, а затем, спустя долгое время, обернулась и посмотрела на свою госпожу. Озадаченная, она спросила: «Госпожа, мисс Чэн знает магию?» Красивая ученая посмотрела на человека и снежного барса перед собой. С мерцанием в глазах, она долго размышляла. «Хо-хо-хо!» Слегка рассмеялась Чэн Сяося. «Мисс Цзюнер, независимо от того, как я это сделала, я приручила Сяосюэ. Ты не можешь вернуть ее, что теперь?» Глядя на свою любимую Сяосюэ, маленькая служанка почувствовала, что у нее перехватило дыхание. Она наконец поверила в то, что Чэн Сяося говорила все это время, но, тем не менее, спросила: «Ты действительно укротительница зверей уровня мастера 2, а ты как думаешь?» Улыбнулась Чэн Сяося, отвечая вопросом на вопрос. «Хорошо, Сюнер, ты проиграла. Поскольку Сяосюэ больше не признает тебя своей хозяйкой, тебе следует сдаться. Похоже, Сяосюэ очень нравится младшая сестра Сяося. Это неплохая идея для нее быть с ней», — утешила красивая ученая, обеспокоившись тем, что ее маленькая служанка будет убита горем. Маленькая служанка прикусила губы. Она была не совсем готова расстаться со своим любимым питомцем. «Хорошо, я подарю ее мисс Чэн. Извини, мисс Цзюнер, если ты действительно не хочешь расставаться с Сяосюэ, я могу попросить ее следовать за тобой, что скажешь?» Несмотря на то, что Чэн Сяося сильно понравился снежный барс, она не хотела, чтобы маленькая девочка плакала. В конце концов, дети могут быть очень привязаны к своим питомцам. Кроме того, если действительно захотела бы снежных барсов, она могла бы собрать их позже. Не было нужды забирать чьего-то любимого питомца. Услышав ее слова, глаза маленькой служанки загорелись. Но как только заметила, что у снежного барса совершенно не было к ней интереса, она не смогла этого объяснить, но почувствовала, что снежный барс больше не принадлежал ей. После некоторого размышления маленькая служанка покачала головой и неохотно сказала: «Нет, ты выиграла ее честно и справедливо, можешь забрать ее». «Ну тогда, большое спасибо, мисс Цзюнер, кому нужна твоя благодарность? Как насчет того, чтобы ты дала мне немного духовной воды?» Она потеряла то, что ей было дорого, но не забыла попросить что-нибудь еще. Чэн Сяося приостановилась на секунду, а затем улыбнулась. «Хорошо, нет проблем», — и небрежно бросила ей кожаную бутылку с водой. «Так-то лучше». Маленькая служанка снова улыбнулась. Красивая ученая, которая просто бездельничала, наблюдая за этими двумя, сложила свои руки в сторону Чэн Сяося и сказала: «Младшая сестра Сяося действительно укротительница зверей». Это было довольно впечатляющее представление. Старшая сестра ученая, это не было большим делом. Почувствовав стену, поднятую Чэн Сяося, красивая ученая нежно улыбнулась и сказала: «Я верю, что младшая сестра Сяося уже догадалась, откуда мы. Мы из дворца духовных зверей на Снежной горе, дворец духовных зверей». Услышав это, Чэн Сяося все еще слегка удивилась, хотя у нее уже была довольно хорошая идея, когда маленькая служанка Цзюнер проговорилась ранее и сказала, что они обе были укротителями зверей. Дворец духовных зверей был в эпичной четверке: один клан, один зал, один дворец, одна долина. Ходили слухи, что во дворце духовных зверей меньше всего членов, всего около десятка. Но каждый член дворца духовных зверей был укротителем зверей, и никто не осмеливался смотреть на них свысока. Глава 124. Согласно легенде, основателем Дворца Духовных Зверей был император, 4, поэтому их секта и называется Дворцом Духовных Зверей. Чен Сяося не ожидала, что появится кто-то из Дворца Духовных Зверей, не говоря уже о том, что они пригласили ее встретиться через письмо. Она была немного удивлена всем этим. Красивая ученая, казалось, уже привыкла с реакцией Чен Сяося. Улыбнувшись, она сказала: «Младшая сестра Сяося, ты младше меня, но уже мастер, 2. Я лишь на 2 года старше тебя. Ты можешь называть меня старшей сестрой Цзы Сюань, а моя фамилия Гун. Гун Цзы Сюань. Это довольно красивое имя». Чен Сяося быстро последовала ее совету и сказала: «Старшая сестра Цзы Сюань, ты пришла сюда лишь ради встречи со мной?» «Именно так. Цзюнер и я путешествовали через Цзянху, когда случайно услышали о тебе. Цзюнер захотела встретиться с тобой, и, конечно, мне также было немного любопытно. Надеюсь, ты не разочаровалась из-за нашего прихода без предупреждения». Цзы Сюань улыбнулась, одной рукой прикрывая свой рот, но это совершенно не звучало так, словно она извинялась. Чен Сяося не была слишком обеспокоена этим. «Наша встреча должна была произойти. К сожалению, сейчас мой дом простоват и грязноват, поэтому я не могу пригласить вас к себе. Надеюсь, старшая сестра Цзы Сюань не обижается на это». «Это ничего, нам не нужно быть такими вежливыми. Мы хорошо понимаем, что происходит в твоем доме». Цзы Сюань сняла нефритовое украшение, которое у нее было при себе, и передала его Чен Сяося. Улыбаясь, она сказала: «Младшая сестра Сяося, я дарю тебе это нефритовое украшение. В будущем можешь прийти ко мне в гости во Дворец Духовных Зверей». «Спасибо, старшая сестра Цзы Сюань». Чен Сяося не отказалась от ее подарка. У нее не было каких-либо драгоценных украшений, поэтому она достала лозу маленькой Юйтен и передала ей: «Старшая сестра Цзы Сюань, я дарю тебе эту лозу. Независимо от того, где ты будешь находиться, когда столкнешься с неприятностями, просто достань ее, она поможет тебе». «О, что это за лоза? Она могущественна». Гун Цзы Сюань была немного удивлена. Она взяла зеленую лозу Чен Сяося. Она выглядела как лоза, но также была похожа на кнут. Что еще более важно, она была приятной и гладкой, как нефрит в ее руке. Это было больше похоже на кнут из нефрита, нежели на лозу. Чен Сяося могла сказать, что ей действительно понравился подарок. Улыбнувшись, она сказала: «Старшая сестра Цзы Сюань, попробуй взмахнуть ею в сторону вон того большого дерева вон там». Цзы Сюань повернулась и посмотрела, видя большое дерево недалеко от них. Она кивнула и сказала: «Хорошо». Она махнула лозой в сторону дерева, как вспышкой грома. Бум! Громкий шум, и дерево, чтобы обнять которое понадобится двое, было разрублено пополам. Сила лозы поразила и Гун Цзы Сюань, и ее служанку. «Аво, настолько мощно!» — взвизгнула маленькая служанка, оправившись от шока. Цзы Сюань посмотрела на ствол дерева, который был разрублен, а затем на лозу в своей руке. Улыбнувшись, она сказала Чен Сяося: «Какой удивительный подарок от младшей сестры Чен Сяося. Старшей сестре он очень понравился. Огромное спасибо. Я рада, что старшая сестра Цзы Сюань довольна подарком». Что касалось нефритовой лозы, пока у нее была Юйтен, Чен Сяося могла иметь их столько, сколько пожелает. Конечно, это были не те вещи, которые она раздавала, как обычные подарки. Она не отдала бы лозу маленькой Юйтен, если бы Гун Цзы Сюань не подарила ей нефритовое украшение Дворца Духовных Зверей, как подарок на память. Ее принцип всегда был таков: если кто-то относился к ней хорошо, она относилась к нему еще лучше. Договорившись о следующей встрече, они расстались под тоскующим взглядом маленькой служанки. Тоскующий взгляд был по снежному барсу. Когда они ушли, Чен Сяося вошла в измерение вместе со снежным барсом. «Хорошо, Юйтен, сколько уровней мы подняли?» Глава 125. В последнее время Чен Сяося сильно заботилась о повышении уровня измерению. Сегодняшнее получение снежного барса в подарок было приятным сюрпризом, поэтому она хотела узнать, подняли ли они уровень. Появившаяся со вспышкой Юйтен улыбнулась: «Юная госпожа, снежный барс, мистический зверь 5 уровня. Мы подняли не так уж много уровней, всего 3. Теперь мы на 28 уровне». 28 уровень? Чен Сяося нахмурилась. Она была не слишком счастлива таким результатом. Похоже, придется ждать доставки Чжубо, чтобы поднять уровень измерению. «Юная госпожа, Он ушел уже несколько дней назад. Интересно, когда он вернется. Сидя на кристальном дереве, маленькая Юйтен начала качать своими маленькими ножками взад и вперед. «Не могу дождаться поднятия уровней. Тогда я смогу есть кристальные фрукты». Говоря это, она вытянула свою маленькую пухленькую ручку и схватила листик с дерева. Положив листик в рот, она начала с удовольствием жевать его. Чэн Сяся стояла под кристальным деревом и смотрела на пышное дерево. Казалось, прошло уже много времени, но оно просто не приносило плодов. Слушая, как маленькая Юйтен каждый день скулит о желании поесть фруктов, Чэн Сяся начала задумываться о том, как эти фрукты выглядят и каковы они на вкус. Видя, как маленькая Юйтен, казалось бы, очень наслаждается листьями дерева, она не могла не спросить, как они. «Они вкусные, эх, чуть выше среднего, не так хороши, как фрукты. Юная госпожа, вы хотите попробовать?» «Нет, я не ем листья, я ем только фрукты». Чэн Сяся прислонилась к дереву, прищурилась и спросила: «Маленькая Юйтен, как там наш склад? Сколько осталось? Я уже давненько не проверяла его. У нас 20 000 дань духовных культур, 30 000 духовных животных, 20 000 духовных рыб, примерно 10 000 духовных трав. Кстати говоря, юная госпожа, когда вы планируете продавать духовные травы?» Услышав этот вопрос, Чэн Сяся медленно открыла свои глаза и беспомощно сказала: «Маленькими шагами, мы уже и так много чего продали. Если начнем продавать травы сейчас, привлечем сюда только еще больше людей». Маленькая Юйтен моргнула своими прозрачными глазками и спросила: «Юная госпожа, мы вырастили слишком много?» «Нет, мы не вырастили слишком много. Просто мы пока не можем продать их. Если захотим продать, их быстро разберут. Но тогда даже измерение не сможет производить достаточно быстро». «Хорошо, юная госпожа, я не понимаю ничего из этого. Просто поскорее поднимите уровень измерению. Я хочу поесть фруктов. Я тоже хочу поесть фруктов». Чэн Сяся протянула руку и схватила листик, внезапно подумав о чем-то. Она посмотрела прямо на малышку, сидящую на ветке, и спросила: «Маленькая Юйтен, я, кажется, помню, что в этом измерении есть несколько разновидностей фруктов, которые мы могли бы выращивать. Почему ты никогда не садила их?» Маленькая Юйтен закончила глотать листья дерева во рту, прежде чем ответила: «Юная госпожа, я уже поняла, что вы хотите заработать денег, поэтому и выращивала только то, что могло заработать денег. Ох, глупышка». Чэн Сяся не была уверена, смеяться ей или плакать от этого комментария. Она протянула руку, взяла маленькую Юйтен и сказала: «Ох, ты маленькая глупышка, даже фрукты, посаженных в нашем измерении фруктовых деревьев, будут духовными и вкуснее, нежели те, что снаружи, и мы тоже можем продать их за деньги». «О!» Маленькая Юйтен наклонила свою маленькую головку. «Я не подумала об этом, еще не поздно. Посмотри, какие фрукты мы можем выращивать, и оставь пару полей для выращивания фруктов». Глава 126. «Хорошо, юная госпожа, я все сделаю. Похоже, скоро у нас будет полно фруктов». Вскоре после рассвета Чэн Сяся была выпнута маленькими ножками маленькой Лань-Лань. Когда проснулась, она уже могла слышать шумы снаружи. Она знала, что это культивировали названные ученики ее отца. Чэн Сяся осторожно натянула одеяло на свою сестру, а затем встала, умылась и пошла помогать матери в домашних делах. Что касалось завтрака и всего такого подобного, были другие, кто заботился об этом. Им больше не нужно было заботиться об этом. После занятого утра все позавтракали, а затем возвратились к работе. Трактирщик Чжу учил слуг и служанок, как правильно приветствовать гостей. Чэн Сяся не выходила из дома, небрежно схватив пару заметок для чтения. Ее мать миссис Чэн вошла внутрь и тихонечко передала ей письмо, чтобы она его прочитала. «Мама, для кого это письмо?» Чэн Сяся была удивлена. Миссис Чэн показалась слегка неловкой, говоря: «Сяся, сначала прочитай, а затем мы поговорим об этом». Чэн Сяся больше ничего не сказала и начала читать письмо. Это было письмо для ее матери. Как только закончила читать, ее взгляд стал холодным. Она вернула письмо своей матери, ничего не говоря. «Сяся, ты хочешь встретиться с ней?» Миссис Чэн осторожно посмотрела на лицо своей дочери. Чэн Сяся почувствовала слабую головную боль. Конечно, она знала, кого ее мать называла ею. Она не могла не спросить: «Мама, ты хочешь встретиться с ней?» «Сяся, я думаю, мы должны. Независимо от всего, у тебя с самого детства была договоренность о браке, А теперь твоя Гуданин отправила письмо, чтобы указать на это. Будет грубо просто проигнорировать ее. П.П. Проигнорируйте ее. Я не против, высказала свое мнение миссис Чен. С тех пор, как они открыли дорогу в Уиллоу приходило все больше и больше незнакомцев. Или, если точнее, все больше и больше людей посылало семье Чен письма. Раньше не было никого из родственников, а теперь снаружи было полно людей, доставляющих письма, утверждая, что они брат их отца, сестра матери, муж двоюродной сестры. Просто бесконечная вереница родственников. Большинство из них они могли просто проигнорировать. Даже миссис Чен не обращала внимания на тех, кто пытался утверждать, что они были хоть как-то связаны. Кроме Гу из города Инь, она не могла не принять их письмо. Как только закончила читать, она отправилась искать свою дочь, чтобы обсудить это. «Мама, я буду честна с тобой. Будет лучше, если мы не встретимся с ними. Как только встретимся, ты никогда больше не сможешь избавиться от них. Но зачем бы нам хотеть избавиться от них? Ся-ся, она станет твоей свекровью. Подожди, мама, остановись». Чен Ся-ся быстро прервала свою мать и сказала самым серьезным тоном. «Мама, я не спешу. Мне все равно, что Гу за семья. Я не пойду. Надеюсь, ты понимаешь, почему? Ся-ся, я встречалась с Цзюньсинем. Он неплохо выглядит и должен быть хоро». Объясняя, миссис Чен заметила то, как безразлично ее дочь смотрела на нее, и остановилась, мягко добавляя, «Твой отец также не согласится на отмену этой помолвки. Мы поговорим об этом чуть позже. Ты уже не молода, мама». Чен Ся-ся была беспомощна перед своей матерью, и наконец ей пришлось напомнить ей, «Мама, даже ты когда-то бросила все ради собственного счастья, чтобы быть с тем, кого любишь. Так почему ты не можешь дать мне такой шанс? Неужели приказы родителей или слова сватов действительно так важны? Ся-ся, ты права». Миссис Чен приостановилась на мгновение, а затем кивнула. Она взглянула на письмо в своей руке и сказала, «Ся-ся, если так, мы просто проигнорируем это», откидывая письмо в своей руке. Глава 127. «Спасибо, мама». Чен Ся-ся наконец почувствовала облегчение. «Старшая сестра!» Снаружи донесся детский голосок «Лань-Лань». Чен Ся-ся переглянулась со своей матерью, прежде чем маленькое тельце «Лань-Лань» вбежало внутрь. Задыхаясь, она проговорила. «Старшая сестра, снаружи много людей». «Много людей?» Только теперь Чен Ся-ся вспомнила о предупреждении маленькой Юйтен. Она тогда была в процессе чтения письма своей матери, поэтому просто проигнорировала маленькую Юйтен, говорящую что-то о прибытии интересных людей. «Не волнуйся, я пойду посмотрю». Из слов маленькой Юйтен Чен Ся-ся поняла, что они не были гостями дружелюбного типа. Они втроем вышли во двор, не обращая внимания на трактирщика Чжу, обучающего служанок правильному способу ходьбы. Они обратили свое внимание на группу людей, приближающихся к ним со входа в деревню. Хотя люди еще не прибыли, Чен Ся-ся уже смогла сказать, кто они. Она прищурилась, ожидая их рядом с овощными полями. Несколько учеников, ответственных за наблюдение, пришли вместе с ними. Перед ними был Лю Даньхуан. Он поприветствовал миссис Чен и сказал, «Шиму Пепе, уважительное обращение к жене учителя. Заместитель декана школы божественного кондора желает встретиться с учителем». Миссис Чен слегка кивнула и мягко приказала, «Иди сходи за своим учителем». «Да, мадам». Лю Даньхуан не терял времени зря, бросаясь к подножью горы за домом. Взгляды всех упали на миссис Чен и Чен Ся-ся. Точнее, все виды любопытных, удивленных, надменных и презрительных взглядов упали на Чен Ся-ся. Не обращая внимания на взгляды всех, холодные и ясные глаза Чен Ся-ся посмотрели прямо на старика с длинной бородкой. Хотя она точно не знала, кем он был, она могла сказать, что он был из высшего руководства. «Так ты Чен Ся-ся?» – спросил заместитель декана, посмотрев на эту незатронутую девушку перед собой. Чен Ся-ся нежно приподняла брови и спросила, «Если только твое имя не тоже Чен Ся-ся, ха!» Кто-то разразился смехом. Под холодным взглядом Му Цинтуна все сдержали желание засмеяться. Лицо заместителя декана на мгновение застыло, но он не потерял самообладание, просто кивнул и спросил, «Вы были той, кто напал на трех наших учеников на дороге 2 дня назад, где ваши доказательства?» Небрежно спросила Чен Ся-ся. «Доказательства, они очевидны». Заместитель декана был агрессивным и необоснованным. Он уставился на нее обоими своими глазами, говоря, «Они видели, как твое оружие атаковало их, этого недостаточно. Ох, значит, в тот момент меня никто не видел. Кстати, какое у меня было оружие? Даже я этого не знаю, так как вы можете знать это даже лучше меня. Чен Сяся посмотрела на них с любопытством, а также с глубоко сокрытым сарказмом. Чен Сяся, так ты не собираешься признавать этого? Все знают, что ты можешь атаковать людей с помощью лос. Мы все можем засвидетельствовать это, не пытайся это отрицать. Му Цинтун встал впереди, пристально смотря на нее. Я тоже могу это засвидетельствовать. Чен Сяся может использовать лозу для связывания людей. Да, я тоже могу. Чен Сяся использует лозу в качестве своего оружия. Чен Сяся, мы все были связаны твоими лозами. Не пытайся отрицать это. Несколько учеников, что были в семье Чен ранее, один за другим вышли вперед, рьяно обвиняя ее, словно она совершила что-то ужасное. Стоя позади, Гу Цзюньсянь принял все это во внимание во время этой разворачивающейся драмы, не убирая своего взгляда с девушки по имени Чен Сяся. Глава 128. Глава 4. Преподавание каждому тяжелого урока. Измерение подняло уровень. Она была довольно хороша, с красивым лицом, стройным телом, ясными и яркими глазами, а также деревянной заколкой в ее черных блестящих волосах. Ее кожа была бледной, как нефрит, сияющей некой простой красотой. Особенно то, что ей было безразлично всеобщее гневное обвинение, она, безусловно, сильно отличалась от того, когда была тихой и робкой в детстве. Когда именно она изменилась? Было ли это из-за всего, что случилось с ее семьей? Или это была настоящая она? Независимо от того, как она изменилась, даже если она была прекрасна, как фея, Гу Цзюньсянь все еще не верил, что будет привлечен ею. В его разуме остался только позор, который был заклеймен в его костях. Чен Сяся, что еще ты можешь сказать? Заместитель декана говорил так, словно он был на вершине, говоря строгим и суровым голосом. Равнодушная Чен Сяся прошлась взглядом по всем ученикам, что выпрыгнули вперед, и, наконец, остановилась на заместителе декана. Поскольку никто на самом деле не видел, как я напала на твоих людей, не пытайся свалить это на меня. Вам нужны доказательства, а не только одна сторона истории. Старик, давай я скажу тебе так, твоя козлиная бородка подделка. Перестань быть таким высокомерным, иначе я больше не буду такой вежливой. Ты, заместитель декана сердито уставился на нее. Чен Сяся слегка фыркнула и проигнорировала его. Му Цинтун был взбешен и выкрикнул на нее. Чен Сяся, ты просто уходишь от ответа. Не пытайся отрицать того, что ты можешь использовать лозу в качестве оружия.